Глава 24. Мне потребовалось около 10 секунд для того, чтобы стабилизировать свой опустошенный магический источник. И так как я был до сих пор жив, это могло означать лишь одно – я не промахнулся. Правда, когда ко мне вернулась возможность воспринимать реальный мир, Крам был до сих пор жив. Он во все стороны размахивал руками, охваченные вихрями из первозданного хаоса, и нес тарабарщину через крепко сомкнутые зубы. Тем временем Мона и Сергей приблизились ко мне и с явно видимым напряжением вглядывались в парня. На меня никто не смотрел. Сам же я стоял на одном колене и зажимал рану, созданную энергетическим лучом. Все же источник маны находится напрямую в теле мага, так что всему телу пришлось немного пострадать. Но я уже активировал артефакт, висящий на шее. И пусть энергии во мне сейчас циркулировало мало, но на минимальное восстановление в виде закрытия раны и прекращения кровотечения силы нашлись. Вглядевшись во все еще живого противника, я понял, в чем дело. Целился я в голову, так как попадание тонкого луча в любую другую часть тела не привело бы к потере боеспособности. И даже то, что мой удар должен был затронуть и астральное тело, ничего не меняло. А вот травма мозга или его полное уничтожение, как минимум, дезориентирует мага, и он не сможет продолжить бой. Разумеется, речь идет о сильном маге, слабый же просто умрет. Но неважно, насколько могущественен одаренный, то, что его основное сознание находится в астральном теле, не блокирует связь с реальным, и потеря столь ценного органа не проходит даром ни для кого. Однако Крам все же смог частично увернуться от моего удара. Во всяком случае, его мозг я не задел. Но в голову все же попал, уничтожив оба его глаза и испепелив часть черепа. А так как мой родовой дар и, судя по всему, его в основном концентрируется во время активации в глазах, получилось так, что потеря их вызвала дополнительную дезориентацию. Все это пронеслось в моей голове в одно мгновение, после чего я поднялся и начал плести простейшее заклинание воздушного серпа. Прямо сейчас, сильно поврежденным магическим источником, я не решился бы прибегнуть к чему-то более сложному и энергозатратному. Тем не менее, одно из слабейших заклинаний на основе стихии ветра не справилось бы даже с естественной защитой, пропитанной маной плоти сильного мага. Поэтому я даже не обратился к своему источнику, а начал подчинять себе разлитую после нашей битвы энергию первозданного хаоса, которая обладает намного большей плотностью и разрушительными качествами. Напитав ею плетение на максимум, я наконец-то отправил его в сторону Крама, желая поскорее закончить этот бой путем отделения головы парня от его тела. Крам почувствовал мое намерение, или, может быть, ощутил движение маны. Он успел развернуться и вскинуть объятые вихрем хаоса руки, скрестив их в защитном жесте. Видимо, шок еще не прошел, и применять заклинания для сохранения своей жизни он был не в состоянии. Но его защита не выдержала. Я с удовольствием наблюдал, как сотворенный мною серп с легкостью разрезает окружающего его руки энергию хаоса, а после перерубает и руки парня. Но когда, казалось бы, уже ничто не в силах лишить меня победы, в дело вмешался посторонний. Пространство в метре от Крама разорвалось, по-другому и не скажешь. И из серого провала ничто вылетело неизвестное заклинание, которое с легкостью развеяло мою атаку. После чего, схватив невидимой рукой Крама и его оторванные конечности, потянуло парня в разлом. Подобный исход меня не устраивал. Осознавая, что еще секунда и мой оппонент живым покинет поле боя, я, наплевав на истощение и повреждение своего магического источника, создал еще один воздушный серп, только на этот раз напитанный лишь своей маной. Отправив его в сторону разрыва в пространстве, я не собирался такой жалкой атакой навредить неизвестному союзнику Крама, но вот разрушить грубо созданный портал рассчитывал. Все же пространственная магия очень чувствительна к внешним воздействиям, и даже подобного вмешательства могло хватить для закрытия портала, особенно учитывая его неклассическую структуру. Но моим желанием не суждено было сбыться. Не успело мое заклинание долететь до цели, как из разлома вылетело встречное плетение, и, не заметив моей атаки, развеяло ее, дальше направившись в меня. Окончательно травмировать свои энергетические каналы было бы опрометчиво, и, видимо, Мона поняла мою заминку. Поэтому встала на пути вражеской атаки и, пусть с трудом, но отразила ее в сторону. Краем глаза я отметил появившуюся у нее на посохе трещину и пару отлетевших чешуек с ее брони. Но гигантская обезьяна выдержала. Однако неизвестный на этом не остановился и на всякий случай отгородил пространственный разрыв от мира энергетическим барьером. Казалось, на этом все и закончится. Но союзник, или точнее сказать, хозяин Крама, решил обратиться ко мне. «Не стоит горячиться, Маркус, всему свое время. Мы еще обязательно встретимся». С последним сказанным словом пространственный портал закрылся, оставив меня в замешательстве. Ведь сила, продемонстрированная незнакомцем, пусть и не поражала, но в моем нынешнем состоянии я бы не смог ничего ему противопоставить. Так почему же он не атаковал, а лишь спас Крама? Да и его обращение ко мне, по моему настоящему имени, а не просто Марк, означало либо наличие шпиона в рядах Гофман, либо секты спящего камня. Мысль о том, что незнакомец способен видеть прошлое, заглянув туда, откуда я пришел, или другие более фантастические варианты, решил пока не рассматривать, так сказать, для целостности внутреннего мироустройства. «Кажется, мы победили». Это были первые слова Сергея Волкова после его возвращения к жизни. Он говорил тихим голосом. Тем не менее, когда Крам исчез, стих даже ветер, и речь Сергея звучала сродни громовому раскату. Впрочем, это заставило меня слегка расслабиться. Плевать на то, чем руководствовался неизвестный. Главное, что я жив, и в следующую нашу встречу сделаю так, что от меня будет уже не сбежать. Как бы мне ни хотелось перекинуться парой слов с Сергеем, но, смотревшись по сторонам и через силу кинув круговое сканирующее заклинание, тем самым убедившись в отсутствии поблизости опасности, я сел в позу для медитации, дабы заняться восстановлением. К этому моменту Мона уже растворилась в тумане, который втянулся в перстень, а Сергей встал в метре от меня, собираясь защищать своего господина. Думаю, со стороны мы смотрелись довольно забавно. Парень в простой обгоревшей одежде и воин в годах с обломком длинного меча, а также в красных доспехах, точнее остатках от доспехов. Но сейчас меня это не волновало. Требовалось стабилизировать магический источник, растревоженный последним атакующим заклинанием. На это ушло никак не меньше 10 минут, плюс еще 20 я потратил на то, чтобы хоть немного пополнить запасы маны в нем. После того, как я открыл глаза, мое спокойствие слегка пошатнулось. Все дело в том, что кроме Сергея, на небольшом расстоянии от нас стоял еще один человек. Он был мне знаком, но после предсмертного заклинания «Диаморф» и нападения «Аргомалонт» я уже сегодня ничему не удивлюсь. Особенно нападению на меня того, кто вроде как должен сражаться на моей стороне. Новоприбывший не излучал агрессии и не пытался напасть. Поэтому я медленно поднялся и спокойным голосом обратился к нему. «Мистер Олл, какая встреча? Не могу сказать, что день добрый, но если вы не планируете бросаться на меня с целью покарать за непонятно что, то, предполагаю, у нас выйдет занимательный разговор». Суровый мужчина с более чем 2-метровым ростом улыбнулся, но как-то грустно, и вежливо обратился ко мне. «Ну что вы, к вам никаких претензий. Многие, наоборот, желали помочь, но я раньше просто не мог явиться. Да и другие тоже. Открытого противостояния с древним магом мы точно пока не в состоянии себе позволить». Наблюдая за его реакцией, я не обнаружил лжи. Правда, сейчас я был далек от своей лучшей формы, так что полностью полагаться на ощущения не мог. Тем не менее, мне ничего не оставалось, кроме как продолжить разговор, а в дальнейшем обратиться к секте спящего камня. Все же я выполнял миссию глубины, а значит, заслужил помощь, пусть не в битве, так и в восстановлении травм, полученных в ходе нее. Кажется, все вокруг знают о неком смотрителе за этой землей. Один я без понятия, о чем идет речь. Не просветите меня? Если вы настаиваете, это возможно, но лучше всего разговаривать на подобные темы под защитой зачарованных стен. После чего указал рукой на странного вида кучу камня и продолжил. К тому же стоит немного оправиться от боя и залечить полученные раны. Присмотревшись к тому, на что указывал Ол, я догадался. Внутри этой кучи находится Аргомалонт, и, скорее всего, Ол ввел его в некое состояние, подобное стазису. Но из-за того, что я не хотел формировать сейчас дополнительные заклинания, только ради того, чтобы унять любопытство, то решил не кивнуть с умным видом на слова мужчины, а уточнить. «Глава рода Малонт?» «Да, ну и не хочу показаться грубым, но вам тоже не помешало бы более уединенное место с некоторыми ресурсами, чтобы быстрее восстановиться». Ол был как никогда вежлив, при этом он обращался ко мне только на «вы», чего в последнюю нашу встречу еще не было. Бросив взгляд на Сергея и не заметив с его стороны возражений, я кивнул Олу и одновременно произнес: «Что ж, не буду отказываться от помощи». На что Ол лишь кивнул, после чего извлек странного вида кристалл, синий, звездовидный и при этом размером никак не меньше крупного яблока. На мой вопросительный взгляд мужчина решил ответить: «Я плох в классической магии, поэтому приходится пользоваться артефактами». Получив от меня пожатие плечами, ведь я был уверен в его способности и самостоятельно открыть портал, Ол активировал свой артефакт. Рядом с нами сформировался овальный портал. В нем было больше голубых тонов, чем серых, что говорило либо о высоком качестве, то есть устойчивости прохода, либо о добавлении в плетение иллюзии. Магическое зрение не помогло мне разгадать эту загадку, а пробуждать родовой дар было откровенно лень, да и не стоило оно того. Пройдя через портал, мы оказались в светлой комнате обжитого дома. Я почему-то думал, что Ол приведет меня в секту спящего камня, но он сделал другой выбор. На мой очередной вопросительный взгляд, мужчина уже стандартно вежливо улыбнулся и пояснил: «У секты сейчас нелегкие времена, а лучше перед ее посещением решить несколько вопросов». Я не чувствовал угрозы или надвигающейся опасности. И пусть совсем недавно моя интуиция подвела меня, но отбрасывать ее из-за одного случая я был не готов. А потому не менее вежливо ответил: «Хорошо, я не против разговора с умным человеком. Но что будет с главой рода Малонт?» Я задал этот вопрос, так как Ол не стал забирать с собой ту кучу породы, внутри которой поместил парня. «Верные мне люди через несколько минут заберут его и доставят в безопасное место, где ему помогут. А также не дадут возможности совершить еще один необдуманный поступок». И, судя по тому, с каким неодобрением он это сказал, речь шла о смерти младшего брата Арго, ну или о сильнейшей травме. Все же я не мог на 100% доверять словам Арго, сказанным во время сражения. Постояли в молчании десяток секунд, после чего Ол снова взял слово. «Мне бы хотелось оставить знание, что я передам в секрете, поэтому прошу о разговоре с глазу на глаз». Ол демонстративно скосил взгляд на Сергея, так что всем стало понятно, кто является лишним. Сергей в ответ на это никак не отреагировал. Все так же с поистине религиозным спокойствием стоял и смотрел на высокого мужчину в годах. Подобные черты я раньше не замечал в своем человеке. Видимо, так на него повлияла трансформация и второе рождение. В будущем с этим надо будет тщательно разобраться, чтобы понимать, какой реакции от него ждать. Да и вообще, не помешает выяснить его самочувствие, как физическое, так и психологическое. Все же он пробыл достаточно долго в странном состоянии, и есть вероятность, что все это время он осознавал себя. Тогда происходящие в нем изменения для него могли быть сродни пытке, а не шансу на выживание. Отведя взгляд от Сергея, я спокойным тоном, слегка растягивая слова, ответил Олу: «Если считаешь, что оно того стоит, то в целом я не против. Но перед этим решил проявить немного заботы о здоровье подчиненного», вновь повернувшись к Сергею, спросил: «Сергей, тебе нужна помощь? Как твое состояние?» «Критичных повреждений нет. С остальным в ближайшее время должна справиться естественная регенерация», ответил кивком головы. Видимо, он каким-то образом уже разобрался в части своих способностей, так как раньше ни о какой естественной регенерации не могло идти и речи. Я, не отводя взгляда, произнес: «Что ж, в таком случае подожди меня тут». Возражений не последовало. Вместе с хозяином дома, пусть это и была лишь догадка, я прошел в подвал, где нашелся личный кабинет Ол, с довольно внушительной дверью, явно способной выдержать серьезное магическое воздействие. И это если говорить о материалах, из которых она была сделана, и ее толщине. А тот факт, что в ней я ощутил приличное количество маны вместе с активным магическим массивом, превращал ее в аналог замковых ворот. Кабинет же мужчины выглядел наполовину минималистично, а вторая половина представляла собой самое яркое воплощение рабочего хаоса. При этом сие разделение было не в мелочах, а шло по конкретной границе, которая выступал рабочий стол. Улыбнувшись открывшемуся мне зрелищу, я сел в гостевое кресло, расположенное в первой половине минималистичной части. Ол же прошел к своему креслу за рабочий стол. Для этого мужчине потребовалось переступить через завал книг, аккуратно обогнуть частично открытые кувшины с вином и убрать с кресла непонятно зачем тут находящуюся меховую куртку. «Да, прошу простить за небольшой беспорядок, давненько я не принимал гостей». «Ничего, иногда подобное полезно», — улыбнувшись еще шире, веселым голосом произнес. «Помогает тренировать память, дабы всегда иметь возможность найти нужную вещь». Ответив мне улыбкой, которая вместо веселья была приправлена чайной ложкой смущения, Ол в ответ на мою незатейливую шутку сказал: «Да, есть такой момент». Посидев пару минут в молчании, это время я потратил на осмотр помещения, а хозяин оного явно собирался с мыслями. Наконец-то Ол обратился ко мне серьезным голосом. «Господин Марк, скажите, у вас с собой послание от главы секты Спящего Камня?» Догадываться, о чем именно говорит Ол, мне не потребовалось. Я очень хорошо помнил последний разговор с Гато, когда он завуалированно попросил меня прийти на встречу с, как он выразился, стариком Ол. Видимо, время, когда загадки развеются, настало раньше назначенного Гато срока. Как ни странно, но да. С этими словами я медленно извлек из внутреннего кармана тонкий металлический лист, каким-то образом умудрившийся не пострадать от магического огня. Его, как и разрешение использовать магию на территории страны Рагол, я всегда носил с собой, как и ряд других не менее важных вещей, которые могли мне пригодиться в любой момент. К тому же доверить нечто подобное кому-либо постороннему я просто не мог. Взяв протянутый мною предмет, Ол, не взглянув на него, положил его на стол справа от себя. Следом мужчина прикрыл на миг глаза, после чего, резко открыв их, посмотрел на меня столь решительно, что любому было бы понятно, что человек с таким взглядом собирается сказать или сделать очень важный для него шаг. «Я, от имени основателя секты Спящего Камня, признаю сидящего напротив меня человека Марка Берильских наследником основателя и тем, кто достоин вобрать в себя все собранные секты знания». Возникла пауза, которая, судя по всему, предназначалась мне, чтобы я мог что-либо сказать, и я не стал разочаровывать столь взволнованного оратора. «Ол, если ты хотел меня удивить, то у тебя это получилось. Но перед тем, как соглашаться на столь впечатляющее предложение, не считаешь, что необходимо предоставить мне чуть больше информации?» Не заметив на лице мужчины и тени неудовольствия, я понял, что он и не ожидал от меня мгновенного согласия. «Уже лучше. Значит, я с большой долей вероятности разговариваю не с фанатиком, и нам есть о чем поговорить». «Разумеется, повелитель». На этом обращении я вопросительно поднял одну бровь, на что Ол улыбнулся и ответил. «В случае, если вы откажетесь от наследия, лично для меня это ничего не изменит, так что в приватной обстановке я предпочту обращаться к вам так, как ощущаю вас». «Ощущаешь?» Откинувшись на спинку кресла, мужчина положил руки на подлокотники и уверенным тоном ответил. «Видите ли, я не совсем человек. Современные люди назвали бы меня призраком, и это частично верно. Но еще я являюсь тем, кого глубина предоставила основателю в качестве помощника». С этими словами Ол поднял правую руку, и она стала истончаться, теряя материальность, а буквально через секунду превратилась в уже знакомую мне по взаимодействию с Моной прозрачную материю.